Глава 17. Сташевский. Признаюсь честно, не видел смысла скрывать от самого себя. Я залип на Кате. Все мои мысли занимала эта девушка. Мне хотелось ее касаться. Хотелось вдыхать аромат ее кожи, волос, даже ее духов. Хотел пометить ее, оставить на ней след, чтобы никто не смел претендовать на нее. Особенно княжин. Эта сволочь поплатится за ее слезы и за то, что так подло поступил с женой. У меня были серьезные отношения с женщинами, и все они заканчивались по обоюдному согласию и с уважением. Я не понимал мужиков, которые не уважают свой выбор, и тем более унижают женщину. А тут еще и собственная жена, которую ты клялся любить и оберегать. Негромко включил музыку в машине, пока ожидал Катерину у подъезда ее тетушки. Хотел поскорее ее увидеть, но понимал, что сейчас между нами для Кати всего лишь рабочие отношения. Только я на такое не был согласен. «Слушаю», — ответил на звонок начбеза, поглядывая на дверь подъезда. «Герман Леонович, я нарыл много информации на нашего пассажира. Дима, скинь мне все подробности на почту. Я сейчас не могу говорить. Дверь открылась». И из подъезда выпорхнула моя красавица. «Конечно, сейчас все будет». Я сбросил вызов и, покинув теплый салон, встретил Катерину. «Меня точно заподозрят в изменах мужу», — рассмеялась она, оказавшись рядом со мной. «Пусть думают, что хотят». «Ты прекрасна», — отметил ее образ под распахнутым пальто. Катя надела черное приталенное платье, в меру строгое и дико сексуальное. Правда, о втором она не догадывалась. Либо же для меня она в любой одежде такова. «Спасибо. Кажется, ты мне льстишь». «А мне кажется, что Катерина понятия не имеет, какое влияние оказывает на мужчин». «Ни капли». Я открыл для нее дверь, и когда она садилась в машину, я сдерживал себя от того, чтобы притянуть ее к себе за поцелуем. Не уверен, что этого не случится по дороге. «Кать, насчет твоего отца». Я медленно выехал со двора, выруливая на дорогу под пристальным женским взглядом. «Его нужно забирать в столицу». «Но как? Это же слишком дорого». «В частной клинике его будут ждать для обследования. А потом мы транспортируем его в Германию. Там он пройдет лечение». Притормозил на светофоре и обернулся к Кате. Она сидела шокированная, и я мог ее понять. Только вот для меня не было ничего удивительного в моей помощи. Во-первых, я чисто по-человечески желал помочь, имея на то возможность. Во-вторых, как еще завоевать женщину, которая тебе нравится и которая нуждается в помощи? Я не говорю, что она обязана броситься мне на шею. Безусловно, нет. Возможно, я даже не симпатичен ей. Но я точно хочу, чтобы она знала, что со мной ей будет не страшно. «Герман, ты сумасшедший. Ты хоть понимаешь, о каких деньгах идет речь?» «Безусловно». Катерина покачала головой. Я боковым зрением отметил, что зажегся зеленый свет и тронул в сторону ресторана. «Сегодня мы будем ужинать в соседнем городе. Я в жизни не смогу отдать такую огромную сумму. Мне ее попросту не насобирать. Я и не прошу. А если ты боишься, я напишу расписку, что не потребую с тебя ни копейки». Бросил короткий взгляд на ее взволнованное лицо. Она кусала губы, а в следующую секунду с ресниц сорвались слезы. «Ты чего?» И вроде понимал ее эмоции, но слезы последнее, что хотел видеть в ее глазах. «Я не понимаю, зачем ты это делаешь. Хоть тысячу раз влюблен, но это же безумные деньги». «Знаешь», хмыкнул я, перехватывая руль левой рукой, а правую ложа на подлокотник и ожидая ее ладонь. «Когда-то одна гадалка нагадала мне самую лучшую девушку на свете, но сказала, что мне нужно будет завоевать ее доверие. Вот я и пытаюсь». «Герман», — рассмеялась она, все же вложив свою ладонь в мою, — «не придумывай». «Ты действительно не понимаешь, Кать. Я мужчина. И все, что касается тебя, теперь буду решать я».